Валерий Передерин. Чайный квас из японского гриба. У этого живого организма, известного с глубокой древности, несколько названий. Чайный квас, морской гриб, японский гриб, морской квас, чайная медуза, медуза мицет. Родом он с Востока. В Японии его называют катякиноко, что дословно переводится как «чайный гриб». Внешне он действительно больше всего похож на медузу, гладкий сверху и бахромчатый снизу. Состоит в основном из двух находящихся в симбиотических отношениях микроорганизмов – дрожжеподобного гриба и бактерий. Дрожжи сбраживают сахар с образованием спирта и углекислоты, а бактерии окисляют этиловый спирт в уксусную кислоту. Штаммы микроорганизмов, составляющие тело гриба, могут варьироваться в зависимости от места происхождения. В китайских источниках чайный гриб упоминается со времени династии Хань. Это около 250 лет до новой эры. Китайцы называли его эликсиром здоровья и бессмертия. Считали, что он балансирует энергию ци и помогает пищеварению. Не меньшей популярностью этот напиток пользовался и в Японии. В Россию его, скорее всего, завезли из Китая. Во всяком случае, в Забайкалье чайный квас начали культивировать уже в XIX веке. Его использовали как лечебное средство при некоторых заболеваниях, особенно старческих. А с середины XX века это был любимый напиток многих россиян. В Европе он появился позднее. В середине XX века им заинтересовались ученые. Оказалось, что чайный гриб содержит глюконовую, лимонную, молочную, уксусную, яблочную, коевую кислоты, ферменты, витамины С, группы В, сахар, кофеин, некоторое количество этилового спирта. В Германии было проведено первое исследование его целебных свойств. Их оказалось немало. Было установлено, что настой чайного гриба улучшает пищеварение, обладает антибиотическими свойствами, полезен при склонности к запорам. Кислоты, прежде всего коевая и глюконовая, придают напитку антибиотическое и противовоспалительное свойство, которые используются для лечения заболеваний желудка, печени, желчного пузыря и кишечника. Наука и практика доказали эффективность и безопасность лечения грибом дизентерии и других расстройств кишечника. Лечебное действие настоя в этом случае можно усилить настойкой кровохлебки, бадана или колгана. В половину стакана гриба добавить 30 капель одной из настоек и пить за 20 минут до еды 4 раза в день. По мере стихания диареи, поноса, количество настойки уменьшают, а затем и полностью отменяют, но прием гриба продолжают еще неделю. Чтобы уменьшить застой желчи и вывести песок из желчного пузыря, раз в 2 месяца проводят тюбажи с настоем гриба. Накануне процедуры из рациона исключается все мясное, жирное, яйца, алкогольные и шипучие напитки. Вечером, пропустив ужин, нужно выпить стакан теплого настоя, положить грелку на правый бок и полежать около часа. За это время несколько раз подряд втягивать и надувать живот. Этот прием помогает выгнать из желчного пузыря все его содержимое. В конце процедуры полезно выпить стакан настоя трав, бессмертника, ромашки, зверобоя и календулы с ложкой меда. Подтвердилось, что регулярное употребление чайного кваса по полстакана 3 раза в день перед едой в течение 2-3 недель улучшает самочувствие людей, страдающих склеротическими формами гипертонической болезни, снижает артериальное давление, облегчает головную боль, улучшает самочувствие у пожилых людей, страдающих атеросклерозом. При старческой гипертонии его пьют по полстакана утром и вечером, добавляя на каждый прием по 40 капель настойки пустырника. При бессоннице ночную дозу настоя сочетают с 30 каплями настойки мяты, чабреца или валерианы. Для снижения содержания в крови плохого холестерина, виновника образования атеросклеротических бляшек, настой комбинируют с настойкой чеснока, 10 капель на 1/3 стакана настоя гриба и принимают 3 раза в день после еды в течение 3 месяцев. Такой курс проводится 4 раза в год. Гриб улучшает кровообращение, повышает умственную, физическую активность и проявляет свойства иммуностимулятора. Чтобы уменьшить интоксикацию, слабость, головные боли при простуде, настой следует принимать внутрь по полстакана 3-4 раза в день. При многократном полоскании горла теплым раствором сроки лечения ангины и обострения хронического тонзиллита сокращаются на 2-3 дня. Раствором можно промывать нос при ринитах, полоскать рот при лечении язвенного стоматита, воспаление слизистой оболочки ротовой полости. Гриб пьют при подагре и других обменных полиартритах по одному стакану 2 раза в день за час до еды в течение 3 месяцев. При общем упадке сил, депрессии, чайный гриб комбинируют с настойкой элеутерокока или заманихи по 20 капель утром и в обед. Попутно желательно использовать мед с цветочной пыльцой и измельченными в порошок корнями цикория и травой спорыша. 1 чайная ложка порошка на 300 грамм меда. Через 3 суток смесь принимать по утрам по 1 столовой ложке за час до еды. Много неприятностей больным доставляют незаживающие язвы на голенях. И здесь гриб придет на помощь. Заживлению язв способствует орошение раствором чайного гриба 2 раза в день в сочетании с настоем череды, коры дуба и эхиноцеи. На 1 часть коры 3 части череды и 4 части эхиноцеи. Питательная среда для гриба – 4-10% раствор сахара в слабом чае, пурины которого способствуют росту его массы. Он не любит тесных емкостей. Банка должна быть широкой и покрыта марлей, чтобы был доступ воздуха. Размножается гриб пленками или кусочками. Плавая на поверхности чая, он быстро растет, стремясь заполнить всю емкость, и превращает чай в кисло-сладкий, слегка газированный напиток – чайный квас. Яркий свет и излишняя прохлада тормозят его активность и жизнеспособность. Чтобы гриб не терял активности, раз в неделю его промывают теплой кипяченой водой. Готовый настой процеживают через многослойную марлю и разливают в бутылки, а для придания пикантности в каждую добавляют несколько изюмин. Вкус настоя зависит от массы гриба, количества сахара и времени выдержки. Чем больше он настаивается, тем больше продуцируется кислот. Так, в 3-4-дневном настое содержится 0,5% кислот от общей массы, а в 2-недельном – в 10 раз больше. Лечебным считается 7-8-дневный настой, напоминающий слабогазированный кисло-сладкий напиток с едва уловимым алкогольным оттенком. Завести у себя чайный гриб можно через знакомых или интернет. Главное – захотеть. И обязательно найдутся люди, кто с удовольствием поделится с вами чайной пластиной, которая со временем принесет много пользы. Конец статьи.